Если вы не бывали в Свердловске, приглашаем вас в гости, ждем. Мы по городу нашему вместе красотою любуясь пройдем. Весь он ласковым светом пронизан, и в зеленый опять заряд. А в долинах тусовый линзам огоньки сердцу друга до боли знаком, работящий уральский наш город, где и песни, и трус огоньком. Новостроек лесами украшен, от Химаша до вкус городка. Льется песня о городе нашем, как весна с барка. Бывайте у нас и отныне, память ваша на герцог хранит. Тот напев о кудрявой рябине, что под небом уральским звенит. Этой песни простой отголоски сердце радостью всяких вестей. Мы приветливо встретим в Свердловске, дорогие!